Он молодцевато козырнул, не сгибая ладони и высоко подняв локоть. Затем последовала серия обращений, положенных по военно-морскому этикету. «Разрешите войти, разрешите представиться». Но, переступая порог, курсант споткнулся и фамилию свою произнес неразборчиво. Грибов догадался, что гость очень волнуется. «Виноват», — сказал он, любезно провожая его к вешалке. «Неясно расслышал фамилию». «Ластиков», — повторил курсант. «Ластиков Александр, товарищ капитан первого ранга». «Ага», — пробормотал Грибов, по-прежнему ничего не понимая. Он пропустил гостя впереди себя, усадил в кресло. Затем, готовясь слушать, начал вытаскивать из карманов и методично раскладывать на столе трубку, зажигалку, автоматическую ручку, блокнот. Так всегда делал на экзаменах, давал время курсанту успокоиться, привыкнуть к новой обстановке, собраться с мыслями. «Извините, что я вас обеспокоил», — неуверенно начал гость, «но, прослушав лекцию вашу...» «Неужели не понравилось?» — пошутил Грибов. «Что вы, очень понравилось! Особенно, когда вспомнили про гвардии капитан-лейтенанта. Шубина?» «Да, он мой командир!» Курсант сказал это, чуть вскинув голову. С новым обостренным интересом Грибов смотрелся в своего гостя. Перед ним сидел юноша, медлительный, чуть ли не флегматичный. Даже сейчас, в минуту волнения, лицо его с крупными, не совсем еще оформившимися чертами, осталось сосредоточенным и немного печальным. Светлые волосы были острижены под машинку. Грибов перевел взгляд с лица на руки. Гость напряженно сжимал их, сам того не замечая. Были они шершавые, красные, словно бы обожженные. «Я знаю, кто вы», — удивленно сказал Грибов. «Вы тот юнга, который зажал перебитый трубопровод, чтобы катер Шубина не сбавил ход». Курсант смутился и обрадовался. «А откуда вы знаете об этом?» «Была маленькая заметка в газете без упоминания фамилии». «Но я только помог мотористу», — честно пояснил курсант. «Его гораздо сильнее обожгло. Еле выскочили тогда из шхер. Ну, думаем, все, клюнет нас жареный петух в темечко. Однако выскочили. Первый раз встретились с летучим голландцем», — многозначительно добавил он. «С кем, с кем?» «С голландцем летучим. Есть такая байка матросская, вы, наверное, слыхали». «Байка? То есть сказка, легенда, хотите сказать?» «Ну, легенда. Я-то, конечно, только в шхерах о ней услыхал. Когда подлодка всплыла, командир ее и скажи. Мой летучий голландец стоит 3 танковых армий». А второй офицер тут же сподхалимничал. «О, да, — говорит, — где появляется Гергард фон Цвишен, там война получает новый толчок. Вроде бы представились нам». «Разве не рассказывал гвардии капитан-лейтенант?» Грибов покачал головой. «После начала войны мы уже не виделись с ним. В Ленинград я вернулся только в этом году. А он еще в 45-м на Южной Балтике. В апреле, кажется». 25 апреля, товарищ капитан первого ранга, за несколько дней до победы». Грибов с сердцем передвинул зажигалку и блокнот на столе. «Ни одного поражения не знал», — пробормотал Ластиков. «Все в жизни ему удавалось, все». «Да, шутка в духе мадам судьбы. По бабье неумно и зло». Курсант вдруг закашлялся. Грибов знал этот трудный кашель. Этот мучительный спазм, который вдруг перехватывает горло и похож на сдерживаемое мужское рыдание. Но юноша пересилил себя. Минуту или две профессор и курсант сидели так, молча и неподвижно, глаза в глаза. Подобное короткое молчание над чьей-то дорогой могилой сближает лучше самых хороших и правильных слов. «Ну-ну», — профессор первый отвел взгляд. Когда опять поднял глаза, курсант был уже спокоен. «Цвишен, Цвишен», — в раздумье повторил Грибов. «Позвольте, припоминаю, был такой командир подводной лодки. Но его, к вашему сведению, потопил Донченко, тоже мой ученик, Еще в 1942 году. «Значит, не потопил», — курсант упрямо мотнул головой. «Гвардии капитан-лейтенант этого Цвишина через всю Балтику гнал, от Ленинграда до Кёнигсберга. В банке подлой мы его, можно сказать, в полный рост на всплытии видели. Однако опять не дался. Не такой он примитивный, чтобы даже со второго раза дать себе потопить». «Со второго раза? Вот как? Был, значит, и второй раз?» «Это не считая того», — педантично уточнил курсант, «что гвардии капитан-лейтенант лично побывал на борту летучего голландца». Грибов в изумлении откинулся на спинку стула. «Даже на борту? В официальных документах этого нет. Врачи поднапортили, товарищ капитан первого ранга. Когда гвардии капитан-лейтенант лежал в госпитале, признали у него сотрясение мозга. Что не скажет, отвечают. Брому ему дать, валерьянке». Он о летучем голландце начинает докладывать, а врачи: «Успокойтесь, больной, думайте о чем-нибудь другом». Подошли к вопросу со своей узкоформальной медицинской точки зрения. Грибов невольно усмехнулся. Все больше нравился ему этот юноша, который сидел перед ним, выпрямившись, с силой сцепив пальцы. Как ни волновался, но докладывал о событиях неторопливо, рассудительно, только немного в разброс. Некоторое время профессор молча смотрел на своего гостя. Потом снял трубку телефона и набрал номер. «Товарищ Донченко? Здравствуйте, Грибов. Хотелось бы поговорить об одном эпизоде войны». «Да, угадали. О вашей встрече с этим Цвишиным». «Нет, истории пока не пишу. Просто заинтересовался по ряду причин. В будущее воскресенье удобно вам? 19:00. Очень хорошо, жду». Грибов повесил трубку на рычаг и повернулся к курсанту. «Понятно, вы тоже приглашены». Он придвинул к себе блокнот, медленно отвинтил крышку автоматической ручки. «Ну-с, а теперь попрошу со всеми подробностями. И главное, в хронологическом порядке. Стало быть, встретились с летучим голландцем впервые весной 1944-го?» «Так точно». «Что ж, Донченко будет очень огорчен, узнав об этом в будущее воскресенье».